Виола лежит рядом со мной, а Манча так восхищен этими зверями, его маленький собачий мозг так потрясен, что он просто сидит с высунутым языком и смотрит. На несколько минут, пока Уилф везет нас через долину, окружающий мир исчезает. Есть только море. Я смотрю на Виолу, а она смотрит в ответ и молча улыбается, и трясет головой, и стирает с щек слезы. Здесь, здесь, мы здесь и больше нигде, потому что кроме здесь ничего нет. Так этот Аарон, наконец тихо произносит Виола, и я отлично понимаю, почему она заговорила именно о нем. Здесь и сейчас мы чувствуем себя в такой безопасности, что можно говорить даже о самом страшном. Да, я тоже говорю тихо, наблюдая за семейством зверей у края нашей телеги. Мама подталкивает вперед любопытного малыша, который загляделся на нас. Виола, не вставая, поворачивается ко мне. «Аарон был вашим проповедником?» Я киваю. «Единственным». «И о чем были его проповеди?» «Ну, как обычно», — говорю я. «О гиене огненной, о проклятии, о страшном суде». Виола обеспокоенно смотрит на меня. «Ничего себе, как обычно!» Пожимаю плечами. «Он считал, что мы стали свидетелями конца света. И разве тут возразишь?» Виола качает головой. «А у нас на корабле был совсем другой проповедник. Отец Марк. Добрый и веселый. Он каждого уверял, что все в итоге будет хорошо». Я фыркаю. «Нет, Аарон вообще не такой. Он без конца твердил, Господь все слышит, и если падет один, падут все, как будто только этого и ждал». «Я тоже слышал от него эти слова», — Виола обхватывает себя руками. «Песня по-прежнему окутывает нас теплым потоком». Я поворачиваюсь к Виоле. «Он тебе ничего плохого не сделал? Там, на болоте». Она снова качает головой и вздыхает. «Только орал и вопил. Тоже проповедовал, наверное. Когда я убегала, он бежал следом и опять принимался за свое, а я плакала и просила помочь, но он как будто не слышал, только говорил и говорил, а я видела в его шуме себя, хотя я не знала тогда, что такое шум. Мне еще никогда не было так страшно, даже когда наш корабль разбился». Мы оба смотрим на солнце. «Если падет один, падут все», — говорит Виола. — Что это значит? — Ответа я, оказывается, не знаю. Поэтому просто молчу, и мы снова погружаемся в звериную песню и даем ей нас увлечь. Здесь и сейчас. Мы только здесь, больше нигде. Проходит час, а может неделя, или несколько секунд. Поток зверей начинает редеть, и вскоре мы выходим из стада. Манча спрыгивает с телеги. Мы едем медленно, так что он не отстает. Вставать очень не хочется, лежал бы так и лежал. Чудо какое! Тихо выдыхает Виола, потому что песня уже начинает стихать вдали. «Я даже забыла, что у меня болят ноги».